Глава вторая. В каком смысле, удивляюсь. Свои фразы Молчанов ставят меня в тупик. Ее смысл до меня доходит не сразу. Первый секретарь хочет понять, как далеко простирается моя жажда мести, насколько я хочу крови коварного Орловича. Не помню, была ли за плагиат в Советском Союзе уголовная статья, но скандал в любом случае получится серьезный. Юношеский максимализм он такой. Как вытащу на всеобщее обозрение грязное белье, так потом не спрячешь. И Молчанов, и его приятель из обкома Игнатов оба рискуют замазаться. «Справедливости хочу», — отвечаю я. «На моем труде никто другой лавры себе зарабатывать не должен. Если снимок мой, то и фамилия под ним должна быть моя, это самое главное». Молчанов выдыхает. Наверное, он ожидал худшего. «Тебе в больницу надо», — переводит он тему. «Я распоряжусь». «Сергей Владимирович, некогда мне там валяться, — говорю. Не надо, я все равно сбегу». «Ну, как знаешь», — легко соглашается Молчанов. «До дома доберешься?» «А что по этому поводу?» — кивая на журнал. «Ты должен понимать, что с кондачка такие вопросы не решаются», — напускает он строгость. «А как решается?» — делаю наивные глаза. «Конкурс пройдет, Орлович грамоту получит. Что, отбирать потом будете?» — Иди домой, — морщится Молчанов, — и ни о чем не беспокойся. Ты правильно сделал, что ко мне пришел сразу. Я все решу и тебе сообщу. Он поднимает ладонь в ответ на мой невысказанный вопрос. — Скоро сообщу, отдыхай, тебе покой нужен. Тоже мне светило медицины. Бормочу себе под нос, ковыляя вниз по лестнице. Покой мне прописывает. Не будет теперь в моей душе покоя, пока мне голову Орловича на жертвенном блюде не принесут. Жаль, Литкиным мечтам не суждено сбыться. В Москву ее точно не позовут. Нет пока в Советском Союзе профессии фотомодели. Есть манекенщицы, которые по подиуму ходят. А фотографические музы проходят по категории натурщиц, которым по часовку могут оплатить, но при этом даже фамилии не спросят. «Ну, как там?» — кидается она мне навстречу. «Нормально прошло». Протягиваю ей похищенный с начальственного стола шоколадный батончик. «Держи». «Что значит нормально?» От нетерпения она готова меня трясти, и останавливает ли Ходеева только мое плачевное физическое состояние. «То и значит, — говорю, — ошибка у них вышла на конкурсе. Фотография моя, фамилию автора, они другой написали. Молчанов в Москву звонил, обещали разобраться. Теперь ждать надо». «Только ты никому про журнал не рассказывай, пока они там не разберутся. Сергей Владимирович лично просил, а то не получится ничего». «Никому-никому?» — расстраивается Лидка. «Сама понимаешь, — объясняю, — слухи поползут, завистники найдутся. Тогда любой поездке забыть можно будет». «Поняла», — вздыхает она. «Про завистников она очень хорошо понимает и верит. Такие, очевидно, в жизни Лиходеева очень часто случаются». «Я ей доверяю. Лидка натура цельная и целеустремленная. Если ей что-то нужно, то язык себе прикусить способна. Вон, про нашу предполагаемую свадьбу сколько молчала. И никто не догадывался о столь далеко идущих планах. А то, что я сейчас дарю ей голову по полной программе, то по этому поводу сильно не переживаю. Я по Лидкиной милости чуть на тот свет не отправился. Пускай теперь кармический долг отрабатывает». Мама оказывается дома, отбиваясь от ее настойчивых попыток отправить меня в больницу. «Мама, там все равно ничего не делают, — говорю, — только температуру мерят два раза в день и кормят там отвратительно, я там с голоду помру». «Ой, да у меня тоже ничего нет, — хлопочет она, — суп варить собиралась. Да вот как ты не собралась, ты же в больнице. Женщины никогда не готовят для себя». Если есть хотя бы потенциальная возможность, что кто-то придет и съест все наготовленное, они готовы набивать холодильник, сами при этом ничего из еды не трогают. И если мужик в одиноком состоянии идет в столовую или накупает вредного, жирного, но вкусного фастфуда, то женщина, похоже, питается воздухом и изредка шоколадками. Подпираемый с одной стороны мамой, а с другой Лидой, добираюсь до кухни. Она же столовая, она же гостиная — и вообще самое жилое и популярное помещение в нормальном советском доме. В стареньком холодильнике и правда все плачевно, мышь повесилась. «Ой, я сейчас макароны сварю», — спохватывается мама. «Лида, будешь макароны?» «Конечно, Мария Эдуардовна», — иезуитски улыбается Лида. «Я люблю макароны». «Мама, можешь сходить ко мне в комнату и принести из-под матраса металлическую коробочку? Прошу. Лида вон пока за водой последит, если что. Ты не перепутаешь, она там одна лежит». «Вот не место тебе», — ворчит мама. «Ну, пожалуйста», — добавляю мольбы в голос. Она вздыхает и выходит из кухни со стоическим выражением. Чем бы дитятка ни тешилась, лишь бы не плакала. «Заначка?» — подкалывает Лида. «У нас улица опаснее, чем Чикаго», — отвечаю. «И грабят, и режут. Какой дурак станет с собой ценности носить? Ты лучше скажи, давно ли с моей мамой подружилась? Раньше она бы тебя на порог не пустила, а тут, гляди-ка, макаронами угощает». «С будущей свекровью лучше дружить», — заявляет Лида и смеется над моей кислой гримасой. «Что думаешь, уступлю тебе этой баллонке ленинградской? Или землеройке белоколодецкой?» — начинает заводиться она. «А про третью бабу я вообще не поняла, она же матери моей ровесница». Литкиной маме немного за 30. Лиходееву-младшую она родила в 18. Я очень надеюсь, что дочь не повторит подвиг матери. И насчет Лемон она злословит. Хотя, может быть, сказывается мое странное, раздвоенное восприятие действительности. Для выпускника школы она и правда взрослая тетя, а для взрослого мужика, которым я не перестаю быть, очень привлекательная молодая женщина, пожалуй, единственная, кто следит за собой и выглядит по стандартам третьего тысячелетия. «Ты чего лыбишься?» — бесится Лидка. «Думаешь, не вижу твою рожу довольную?» «Я тебя насквозь», — она прерывает фразу и кидается к плите, чтобы засыпать макароны в закипевшую кастрюлю. «Ну, хозяюшка, теперь я слышу, как хлопает входная дверь, и мама врывается на кухню». «Откуда у тебя столько денег?» — трясет она купюрами. «Конечно, никто не знает о частной жизни и личном пространстве. Зачем просто приносить то, что попросили? Надо внутрь заглянуть». «Заработал, мам», — отвечаю спокойно. «Это за свадьбу деньги. Фотографы, знаешь, очень неплохо получают». «В коробочке, к слову сказать, всего 100 рублей. НЗ как раз на подобный случай. Основные капиталы покоятся в тайничке под половой доской, про который знать никому не положено». «Ты же говорил, что бесплатно». «Мам, ты как маленькая», — объясняю, — «шабашка это. Кто ж про такое будет рассказывать? Там уважаемые люди, партийные работники, а тут дело с милицией связанное. Зачем я их подставлять буду?» «За одну свадьбу?» В глазах у Лиды, словно в американских мультиках, мелькают денежные знаки. «Честно говоря, я и не знаю, сколько сейчас стоит съемка свадьбы. Наверное, как в любое время, зависит от репутации фотографа и платежеспособности клиентов. Тут еще на бумагу и реактивы уйдет», — осаживаю ее восторг. «Мам, можно?» Протягиваю руки, и она отдает мне деньги, а сама садится в глубокой задумчивости. Как интеллигентный человек, она привыкла относиться к финансам как к чему-то слегка стыдному. Всем же известно, что у порядочных людей денег нет. И в то же время у ее сына под матрасом лежат сейчас 1,5 ее месячные зарплаты. Шабашки в СССР были делом священным. Бывало, что инженеры и научные сотрудники строили коровники или валили деревья с целью резко поправить свое финансовое положение. В обществе такое поведение не осуждалось. Правда, сопровождалось легкой завистью, мол, пристроился. А тут, можно сказать, на постоянной основе. Конечно, я не думаю, что каждая свадьба будет приносить мне постолько, но недавнее приглашение стало отличной возможностью легализовать мои книжные доходы перед мамой. В любом случае, картина моего инженерного будущего, которую она уже нарисовала у себя в голове, подверглась сегодня серьезному испытанию. «Лида», — отделяя от стопки десятку, — «ты не могла бы в магазин сходить? Пожалуйста, будь любезна». Лида кидает на меня пламенный взгляд. «Ну а что? Никто не заставлял ее тут хозяюшку изображать». «Конечно», — вспыхивает она улыбкой, яркой как лампочка. «Что купить?» «А на твой вкус, — говорю, — к макаронам в прикуску». «Ой, он же закроется скоро», — волнуется мама. «Ничего, я бегом», — с вызовом заявляет Лида. «Хорошая девушка», — неожиданно сообщает мама, едва Лиходеева скрывается за дверью. «Серьезно?» — удивляюсь. «Раньше ты была другого мнения». «Она возле тебя день и ночь дежурила», — говорит мама. «Ни на шаг не отходила, пока ты без сознания лежал». В этом все матери на свете. Судят о девушках потому, как те относятся к их любимому сыночку. Лидка сидела с другой целью. Не хотела пропустить момент, когда я приду в себя, чтобы узнать, что я помню, а что нет. Но я не хочу разочаровывать маму. В моей однокласснице и правда пропадает актриса больших и малых театров. Хотя почему пропадает? Я в свое время посмеялся над ее наивной мечтой, а вдруг это действительно ее призвание? Мам говорила, а ты знаешь, что Лида в театральный хочет поступать? Куда? — смеется мама. В белоколодецкий техникум, объясняю. Там ведь есть актерский. Да какой там актерский? Машет она рукой. Одно название, это тебе не щукинское. А ее прям в столице с распростертыми объятиями ждут, говорю. Сколько таких туда приезжает со всей страны, лучше синиться в руках. Оттуда можно замахнуться куда угодно, если иметь хоть какую-то базу. После техникума ведь в вуз проще поступать, правильно? И когда ты только успел стать таким рассудительным? Она садится напротив меня, подперев кулаком подбородок. Само как-то отшучиваюсь. Так я к чему веду? Может, ты с ней позанимаешься? Чем? — удивляется мама. Актерским мастерством, говорю. У вас вон постановка своя, возьмите ее хотя бы на второй состав. Пускай посмотрит на актерское ремесло не в мечтах своих розовых, а как есть из-за кулис, может, еще и передумает после этого. Думаешь? — сомневается мама, но впервые всерьез размышляет над моими словами. Она же вроде в школе не очень хорошо училась. Потому что смысла в этом не видела, говорю. А здесь, если это приблизит ее к мечте, будет дни и ночи пахать. И перед приемной комиссией не у лукоморья дуб зеленый прочитает, а с рассвета в Валентинов день. «Никто ее Офелии не возьмет», — возражает мама. «Вот еще. Такую роль годами ждут, а тут сразу. Разбежалась. Пускай сначала чайник научится изображать с крышечкой». Она улыбается, вспоминая, похоже, что-то из своего театрального прошлого. «Или торшер». Когда запыхавшаяся Лида забегает в дом, ее судьба практически решена, без всякого на то согласия самой Лиходеевой. «Рынок закрыт?» — еще не подозревая о переменах в своей жизни, отчитывается она. «А в сельпо только килька в томате да спички, зато вот...» Она выставляет на стол сразу две стеклянных банки с тушенкой, кусок сыра и банку соуса краснодарский. «Достала. Будут макароны по-флотски». На какое-то время разговоры смолкают. Блюдо, приготовленное мамой на пару с Лидкой, сильно отличается от того, чей рецепт записан в Микояновской Библии о вкусной и здоровой пище, но получается исключительно вкусным и питательным. И мама, и Лидка наперебой пытаются накормить меня, а то исхудал в больнице, а я блаженствую от нормальной еды, от домашнего уюта и, наконец, навалившегося на меня спокойствия. Увы, недолгого. Сначала мне кажется, что красно-синие блики на стенах вызваны усталостью. Рябит в глазах, словно я потихоньку проваливаюсь в сон, и реальность наполняется совершенно несвойственными ей артефактами. Такое бывает в состоянии чрезвычайной усталости. А именно это я сейчас и чувствую. А еще желание упасть на подушку и не вставать с нее как минимум пару суток. «Добрый вечер, Мария Эдуардовна». Капитан Грибов, постучав для порядка, тут же приоткрывает дверь и просовывает свою голову в фуражке. «Альберт дома?» «А он гулять выйдет?» — мелькает в башке дурацкая фраза. «В больницу не поеду», — говорю нездороваясь. «Не имеете права». «Не кипятись», — примирительно поднимает ладони капитан. «Мы не по этому поводу. Как ты себя чувствуешь?» «Отлично», — говорю с вызовом. «Хоть сейчас на танцы». Неспешная манера Грибова вести речи и плести конспирологические теории не вызывает у меня никакого энтузиазма. А мне сейчас слишком хреново, чтобы сдерживать раздражение. Я прекрасно помню, как он меня в больнице полоскал на предмет возможных криминальных связей и конфликтов. «Очень хорошо, что тебе лучше», — радуется Грибов. «Значит, ты в состоянии с нами проехать? Не в больницу, а в отделение». Капитан, между тем, под шумок заходит в крохотную прихожую, которой больше подойдет слово «сенье», и мнется у порога. В приоткрытую дверь видно радостную физиономию младшего лейтенанта Степанова. Улыбка у того вообще до ушей. «Да что тут, блин, происходит? С какой целью?» — напрягаюсь я. «Неужели они докопались до чего-то незаконного в моих делах, отчаянно пытаясь вспомнить, что лежало в моем рюкзаке, который подбросила милиция Лида?» Ни книжек, ни кассет с записями, ни денег, аппаратура и все. Легально приобретенные, на все чеки есть. Да и не стал бы Коля Степанов так радоваться, прищучив своего напарника по бегу и тренировкам. «Убивство его познать надо», — оправдывает мои ожидания Степанов. «Взяли мы гада». «Как взяли?» — чуть не падает со стула Лида. Взгляд у нее мечется, как у пойманной синицы. Незаметно под столом с силой наступаю ей на ногу. Лицо Лиходеевой кривится от боли, но соображалка включается. «Кто же это оказался?» — спрашиваю, изображая искреннее любопытство. «Это служебная информация». Грибов сердито ворачивается на младшего лейтенанта, и тот виновато моргает. «Вот будешь опознавать, сам и увидишь». «Я ж не помню ничего», — говорю, вставая со стула. «Как же я кого-то опознаю?» «Никуда он не поедет», — вступает мама. «Ты погляди на него, Сергей Игнатьевич. Куда ему ехать? Ему покой нужен. Хоть до утра подожди». «Ехать надо. Обязательно надо ехать. И уже на месте разбираться, что с этим делать. А то сейчас из литки польются откровения, как из треснувшей бочки. Не заткнешь и не расхлебаешь потом. Да и копченый, если это его задержали, сейчас думает, что это я его сдал. Ни к чему хорошему такие мысли не приведут». «Мама, нельзя в таком деле ждать», — убеждаю ее. «Я нормально себя чувствую, справлюсь». «Процедура такая». Капитан разводит руками, радуясь моей поддержке. «Опять же, рост, особенности телосложения. Мало ли что вспомнится». «Врет», — доходит до меня. «Грибов хочет точную ставку устроить. Свести меня со своим подозреваемым и поглядеть на нас. Может, тот слабину даст, а может, я...» «Не верит он мне, что я не видел ничего, и правильно не верит, поэтому врет и хочет меня поймать. Хотя что значит «хочет»? Уже поймал практически. Только Литку с собой брать нельзя ни в коем случае». «Я тоже поеду», — вскакивает эта дуреха. «Нельзя», — качает головой Грибов к моему облегчению. «Ты, Лида, свидетель, тебя мы потом отдельно опросим». «Одного не отпущу», — мама сталкивается с капитаном взглядами. «Так я и не требую». Грибов радуется, что вопрос движется в нужном для него направлении. «Мы на машине. Места для вас, Мария Эдуардовна, хватит». В машине той самой вазовской трешки, которую я однажды видел у райотдела, Грибов садится впереди, а Николай сзади. Я оказываюсь зажат между ним и мамой. Ведет незнакомый мне усатый старлей, почти полностью седой. «Точно он». Снова не выдерживает Коля. «И свидетели ваш конфликт подтвердили». Он почему-то подмигивает мне. «А главное, нож при нем нашелся, а на ноже кровь». «Степанов!» — прикрикивает спереди Грибов. «Молчу, Сергей Игнатьевич», — отвечает Коля и снова подмигивает. В райотделе шумно. Стучат пишущие машинки. Кого-то приглашают, кого-то опрашивают. Я и не думал, что в Березовской милиции работает столько сотрудников. До этого сталкивался только с Грибовым и Степановым, вот и думал, что они словно в плохом боевике расследуют все преступления района. Нас с мамой сажают в отдельной комнате за широкий квадратный стол, составленный из двух обычных письменных столов, поставленных друг к другу задом. Из всех украшений — панели из скверного ДВП и портрет Брежнева, от нечего делать, начиная считать у него медали. Мама молчит и только сильно стискивает мне ладонь, пытается успокоить, но выходит обратный эффект. «Вот он, душегуб», — заявляет Степанов, нарушая все мыслимые каноны процессуального кодекса или что там, в СССР отвечает за правильность ведения расследования. «Заходи уже». Тоскливо склонив голову, в комнату заходит старшак Серега из лагеря археологов.